Глава 22. Федор Муратович спешил по коридору принадлежащего ему исследовательского центра «Волна». На первом этаже его ждал начальник охраны и правая рука по совместительству Быстротейкин Агап Аланович и два его партнера по данному проекту. Одним из которых, вернее одной, была его дражайшая супруга Алина Сергеевна Капилляр. Много лет назад Федор Муратович был фактически никем. Именно Алина почти женила его на себе и заставила переоборудовать утопающий в то время НИИ. Федор Муратович по сей день удивлялся, чем приглянулся этой потрясающей женщине, которая была несравнимо лучшим руководителем и управленцем, но почему-то предпочитала делать все его, Федора, руками. «Ну, что они сказали?» Алина вскочила ему навстречу первой из всех присутствующих. Женщина невысокая, обладавшая пышными материнскими бедрами и плотной талией, была похожа на кинозвезду. Ее лицо, настолько живое, богатое мимикой, неизменно привлекало внимание окружавших ее людей. Сладкоголосая брюнетка с пышными губами отдавала дань своей фигуре, одаривая ту практически ежедневно новыми нарядами. Редко, когда наряды женщины повторялись, чаще всего они отличались далеко не вкусом, а ярко выраженными сексуальными элементами. Тем более это странно смотрелось, по мнению коллег, рядом с расплывшейся и неопрятной фигурой ее престарелого супруга. «Что они сказали, Федор? Контракт будет подписан?» Вытерев платочком подбородок, привезенным вместе с остальными модными вещами из Милана, Исаев выдохнул и опустил свою грузную фигуру на первый попавшийся стул за длинным столом. «Да, они готовы подписать контракт». Женщина насторожилась. «Готовы?» – поскребла она ногтем по плечу мужа. «Но им чего-то не хватает? Документы?» «Да», – кивнул супруг, посмотрев на жену на манер провинившейся и очень напуганной собаки. «Да, они готовы, но сперва хотят получить тест». «Тест?» – переспросил высокий худой мужчина, похожий на ученого. Это был партнер Исаева и друг семьи уже долгие годы, Евстахий Викторович. Он нередко подтягивал и подгонял неловкого Федора, играл роль ломовой лошади, выполнявшей за руководителей их обязанности, и никогда их не попрекал за это. Евстахий Викторович был ученым в классическом понимании, готовым пойти на что угодно, лишь бы увидеть свои творения в действии. «Да, тест. В назначенный день, в назначенный час. Мы должны провести онлайн-трансляцию. Это их требование. Вывести на максимум одну единицу». «Одну? На максимум?» Евстахий Викторович не сдержал счастливой улыбки. Все это время они тестировали оборудование не более, чем на 5% от возможной мощности. Он давно хотел посмотреть, на что способно его детище в полную силу. Даже хотя бы не все единицы, а только одна. «И когда же? Когда мы это сделаем?» «Подожди, Евстахий. Я понимаю твой азарт», – остановила ученого Алина. «Но это не шутки. Мы и так уже давно ходим по лезвию ножа. Ты же знаешь, я целиком и полностью поддерживаю науку, меня не волнуют человеческие жертвы, они всего лишь подопытные кролики. Но вывести одну единицу на максимум и в один момент – это будет очень заметно. Город и власти и без того уже с подозрением смотрят на нас. Мы доказывали уже, что оборудование наше безопасно. Но этот руфер и совпадения, о которых народ шушукается – все это уже не так безобидно, как было раньше». «Линочка», – встрял Исаев, – «но мы же подошли к самому главному. Скоро момент продажи. Сделаем один раз, продадим и будет пауза. Никто из-за одного раза бучу поднимать не станет. Агап Аланович, ведь правда же, не проблема это для нас?» «Если не начнутся повальные проверки всего нашего оборудования, Федор Муратович», ответил начальник охраны, мужчина 2 метров ростом в деловом черном костюме. «Можно провести тест и сразу забрать оборудование. Хотя нет, вывести при общей суматохе у нас не получится. Если вы говорите в полную силу, то довольно быстро начнется движение, съедутся правоохранительные органы, будет паника и хаос. Вынести в такой ситуации с крыши оборудование будет невозможно и подозрительно. А проверять его вполне могут. Могут даже изъять. Следовательно, чтобы акция прошла успешно, мы должны заблокировать вход на крышу на время акции и... Ну, я вижу только один выход – поставить на таймер взрывное устройство. Только так мы сможем быть спокойны, что у теста не будет последствий». А это, конечно, не будет подозрительно. Что в общем хаосе было взорвано именно наше оборудование?» «Не будет. Я об этом позаботился». Начальник охраны вышел вперед, сложил руки в карманы брюк. «У меня есть человечек, он проскочит перед камерами за несколько минут до взрыва. Мы все скинем на Руфера. Тот, кто нам столько времени доставлял проблемы, станет для нас идеальным прикрытием». «Что за человечек?» – встрепенулся Исаев, зыркнув на жену. «Тоже Руфер, подражатель призрачного, внешне, с большого расстояния, один в один похож. Так начнутся беспорядки, тут появляется призрачный Руфер и уничтожает нашу антенну». «И все прекращается», – Алина Сергеевна скорчила мину, прямо указательным пальцем в волну, как будто чистосердечное подписать. «Ну, не совсем так», – парировал начальник охраны. «Нет доказательств, нет улик, нет обвинения. Взрыв и что? Они могут думать все, что захотят. Не пойман, не вор». «А если потребует у нас план распределения оборудования?» – продолжила за него Алина Сергеевна. «Мы им, как и раньше, предоставим тот план, на котором отмечены другие антенны. Пусть проверяют, сколько душе угодно». «И?» «Именно так», – хрюкнул Федор Муратович. «Замечательно придумано, ага, Паладович. Ты молодец. Сможешь достать взрывчатку?» «Сколько угодно. И подрывник у меня имеется. Разыграем все как по нотам». «Ну вот, Федор, а ты беспокоился», – сказала Алина Сергеевна, наклонившись и поцеловав супруга в лысеющую голову, прямо туда, где образовалась внушительная и уродливая плешь. «Согласен, согласен», – закивал владелец волны. «Они останутся довольны, это уж точно». «Ну вот и чудненько», – сообщила Алина. «Вот и договорились. Ага Паланович, начинайте подготовку. Нам нужно продать проект как можно быстрее. Да и Евстахию Викторовичу не терпится проверить свое детище в действии. И чтобы не так, как прошлой ночью. Наше оборудование стоит денег, чтобы его взрывать из-за появления в том районе Руфера. Покончим с этим. Мне нужны доходы, а не расходы».